Заплетя косы, Аллегрия свернула их золотыми жгутами вокруг детского лба. Потом она отступила, чтобы лучше разглядеть свою работу. Под этим пламенным, торжествующим взглядом Люсиль опустила глаза. — Ты ни о чем не пожалеешь, — прошептала она. Аллегрия пожала плечами. — Сядь, — сказала она ей, указывая на стул около камина, и стала полировать ей ногти. Мадемуазель де Меркер положила голову на янтарное плечо своей подруги. Аллегрия не оттолкнула ее. Далекий стук колес. Под окном послышался звук бубенчиков. Аллегрия подошла к окну. На снежном ковре остановилась карета. При свете двух фонарей виден огромный, весь расшитый золотыми галунами кучер. Высокого роста лакей ожидал, стоя около дверцы. — О, — сказала Аллегрия, — собственный экипаж дона Карлоса. И она прибавила, вздрогнув от злобной радости. — Бедная герцогиня де Торрес-Ведра! Сегодня вечером ей, вероятно, придется идти во дворец пешком. Она схватила за руки Люсиль, упавшую в кресло, подняла ее, вытащила на середину комнаты, взяла лампу и оглядела ее снова, затем закутала в темно-синий плащ, подбитый белым шелком. Мадемуазель де Меркер не шевелилась. — Ты ни о чем не жалеешь? — еле слышно спросила она еще раз, опустив глаза. — Ни о чем, — сказала Аллегрия. И она добавила более нежным голосом. — Ты будешь танцевать с королем, Люсиль. И когда он тебя обнимет под завистливыми взглядами мужчин и злобными женщин, ваши сплетенные руки будут на уровне твоих глаз. Ты увидишь на кисти его руки маленький белый шрам. Посмотри на него хорошенько, Люсиль, и подумай тогда о твоей подруге, моя дорогая. — Ну, а теперь иди, — сказала она снова резко. В запотевшее окно Аллегрия увидела, как исчезли оба фонаря. Она простояла у окна до тех пор, пока следы колес не исчезли под падавшим снегом. Тогда она вернулась к огню и, прислонившись лбом к мрамору камина, больше не двигалась. Стук в дверь. — Войдите, — сказала она уныло. — Прошу извинить меня, сударыня. Аллегрия быстро обернулась. Оливье де Пренест только что вошел в ее комнату. — Дверь на улицу была открыта, — сказал он, улыбаясь. — Я видел только дона Иньиго, храпящего, положив голову на стол около стакана с пуншем. Я не хотел будить этого достойного священника и тревожить Майпюра. Я вошел, сударыня, и снова приношу вам мои извинения. Он был в костюме для верховой езды. Он спокойно снял плащ, перчатки, положил хлыстик. Он предстал перед ней, стройный и бледный, той бледностью, которая ярко противоречила развязности его манер. Он взял стул и отнес его к камину. Аллегрия встала. — Что вам угодно? — спросила она коротко. — Какая скверная погода! — ответил он, усевшись без церемоний. — Как хорошо, что маркиз Лобрега устроил навес у подъезда парадной лестницы. Без этого прекрасным гостям его величества пришлось бы оплакивать свои туалеты.